Рионский ил. Палеостом начинался на окраине города. Это было озеро с зеленой водой, всегда затянутое туманом. Выше тумана, он лежал над самой водой тоненькой пленкой, чернили вершины чинар, и весь день кувыркались и плакали чайки. Невская наняла лодку, чтобы переехать через Палеостом на кальматационный участок. Лодка шла мимо кальматационного участка, где пахло тиной, бормотала в шлюзах вода, и за небольшими валами, заросшими лозой, медленно создавалась новая почва колхиды. Невская долго не могла выбрать свободное время, чтобы посмотреть, как это делается. Сегодня она решила во что бы то ни стало разузнать у Пахомова о кальматаже. Она попросила гребцов пристать к шлюзу и легко выскочила на насыпь. Запах нагретой осоки стоял в парном воздухе. Издали Невская заметила Пахомова и пошла к нему навстречу. Старик стоял у соседнего шлюза и, нахмурившись, смотрел на воду, струившуюся по деревянному лотку. Седой и маленький, он был похож на колдуна. «Вы давно обещали рассказать мне о ваших работах», — сказала Невская и засмеялась от смущения. Пахомов печально посмотрел на нее. «Опять вода идет прозрачная», — сказал он с досадой. «Чертово занятие!» Невская ничего не понимала. Она видела только громадное мелкое озеро, обнесенное валами и заросшее густым тростником. Вода медленно стекала из этого озера в Палеостом через деревянные шлюзы. Что здесь происходит? Почему эта прозрачная вода огорчает Пахомова? «Не взыщите со старика, если будет скучно», — пробормотал Пахомов. «Никто толком не знает, что такое колхида, даже довольно начитанные люди. Иные думают, что колхида находится в Греции, и бывают очень удивлены, когда узнают, что она принадлежит Советскому Союзу. Безобразие. Я очень люблю Пушкина за то, что он многое знал. Помните его стихи? От финских хладных скал до пламенной колхиды». Старик махнул рукой. «Ну, ладно. Вот эта плоская приморская страна и есть та самая колхида. Это очень молодая страна. Ей только 250 тысяч лет. Раньше здесь был залив Сарматского моря. Реки несут с гор массу мути, особенно во время таяния снегов. Рион загрязняет море почти на 200 километров от устья. Он выносит каждый год 10 миллиардов кубических метров плодородной земли. Море отходит от города на наших глазах. Каждый год берега нарастают на 6 метров. Вы видели в городском саду старую турецкую крепость? Ее построили в XVI веке. Тогда она стояла на берегу моря. Стены ее были в воде. Сейчас они торчат далеко от берега. Вся страна представляет собой зеркало болот. Откуда здесь болото? Прежде всего, нет стока для воды. Потом вечные дожди и переливы рек через берега. Страна гладкая, как тарелка. У самого подножья Гурийских гор она поднимается над морем только на 2 метра, а здесь, в поте, не будет и 1 метра. Собственно говоря, мы сидим на воде. Из-за болот здесь страшная бедность растительных видов. Посудите сами. Ольха и опять ольха, будь она проклята. Немного граба и бука. Если бы не было на горизонте гор, то ландшафт Колхиды ничем бы не отличался от пинских болот. Здесь есть болото, где растет росянка. Да, та самая росянка, которая осталась в полярной тундре. Вот вам и тропики. Почему такая растительная бедность? Вы ботаник, вы лучше меня знаете, что для роста деревьев нужно не меньше 1 метра сухой земли. А где его взять, этот метр, когда вся страна заболочена? Вот и растет всякая болотная дичь. В Колхиде климат Южной Японии и Суматры, обилие тепла. А между тем, это малярийная пустыня в полном смысле слова. Нечто вроде тропической каторги. Если бы не болото, то мы перекрыли бы Яву и Цейлон с их пышностью и богатствами. Значит, надо осушать болото. Прекрасно. Мы это и делаем. Вблизи гор, например, в Челодидах, там, где работает Габуния, есть небольшой сток, и болото можно сушить простыми каналами. Чтобы реки во время разливов не переливались через берега, их обносят валами. Все это детская арифметика. Но это возможно во владении Габунии, а никак не здесь. Здесь сток ничтожный, и каналами ничего не осушишь. Разве самый верхний слой почвы, какие-нибудь 20 никудышних сантиметров, значит, нужен другой способ осушки. Какой? Да вот этот самый кальматаж. Пахомов искоса взглянул на Невскую и долго сворачивал папиросу. Здесь, на берегу Палеостома, Невской очень нравилось. Туман и солнце создавали ландшафт серебристой прозрачной страны. Ветер дул в лицо, как расшалившийся ребенок, легкими и быстрыми порывами. Что такое кальматаж? Это осушение болот путем затопления их водами мутных рек. Такой, знаете ли, технический парадокс. Кальматаж осушает болото и вместе с тем наращивает толстый слой новой плодородной почвы. Вот вам пример. Это болото мы окружили валами, провели к нему каналы из Риона, поставили шлюзы и выждали, когда в Рионе была самая мутная вода, форменная жидкая глина. Тогда мы открыли шлюзы и затопили болото рионской водой. А с противоположной стороны мы устроили ряд шлюзов, чтобы спускать отстоявшуюся воду в Палеостом. Кажется просто. Ил оседает. Осветленную воду мы сливаем, потом снова наполняем болото мутной водой, и так без конца, вот и вся музыка. Почва растет да растет, почти без затрат. А без этой новой почвы никакие субтропики здесь невозможны. Под болотной водой лежат молодой торф и сфагнум, а на нем ничто не растет, кроме ольхи. Кальматаж нам дает чудесную почву, великолепный ил. Воткните в него сломанную ветку инжира, и через 4 месяца она даст плоды. Мути в воде Риона в 2 раза больше, чем в Нильской. Нил до сих пор считается самой мутной рекой в мире. Там 1,5 кило мути в кубическом метре воды, а у нас 3 кило. Если на землях, затопляемых Нилом, могла созреть могучая сельскохозяйственная культура, то здесь мы добьемся такого богатства растительной жизни, которое и не мечталось египтянам. В нашем иле фосфора и азота в 2 раза больше, чем в египетском. Вот, собственно, и все. Больше нечего рассказывать. За 5 лет мы нарастили слой почвы в 1,5 метра. Эти земли пойдут под лимоны и апельсины. «Я не понимаю», — сказала Невская, — «почему вы сердитесь на прозрачную воду? Ведь это хорошо. Значит, вся муть осела?» «Как раз это плохо», — возразил Пахомов. «На кальматационном участке должно быть более сильное течение, чтобы оседала только крупная муть, а самая тонкая сливалась в Палеостом. Тонкий ил вреден, он дает тяжелую почву». Пахомов скупо рассказал Невской о кальматаже, и после этого мир показался ей наполненным таким обилием заманчивых и значительных вещей, что хотелось остановить время. Невская была ботаником и привыкла к дисциплине ума, но обладала склонностью к волнующим обобщениям. Кальматаж она восприняла не как новый способ осушки болот, а как нечто более значительное, как полную власть человека над природой, как создание невиданных ландшафтов. Она улыбнулась Пахомову. Голос ее, когда она звала Гребцов, прозвенел очень внятно, но не спугнул тишины теплых озер. Когда она замолчала, стало слышно жужжанье шмелей. «Подвезите меня до города», — попросил Пахомов. «Мне тоже пора». По окраинам города шли очень долго. На улицах, вымощенных морской галькой, бродили косматые свиньи с рогатками на шеях. Рогатки им привязывали, чтобы свиньи не могли пролезать через изгороди в огороды. Невскую кто-то окликнул, то был Кахиани. Он сидел на террасе деревянного дома над чертежами. В огороде возилась его мать-старушка в черной шапочке с кисеей, отживавшим свой век наряде замужних грузинок. «Привет, товарищи!» — крикнул Кахиани. «Погодите минуточку. Я сегодня слышал замечательную глупость. Меня вез в порт старый извозчик Шалико, и он мне сказал: «Я так думаю, товарищ Кахиани, что лет через 10 пароходы будут входить ночью в наш порт не на огонь маяка, а на запах лимонов. Кругом поэзия, некуда спрятаться, даже извозчики сделались поэтами, прямо гафизы. Заходите». Невская пошла к старушке на огород и помогла ей вытащить из колодца воды. Старушка мыла связки гигантского лука-порея. «Какой чудесный лук!» Невская понюхала белые сочные корни. «Должно быть очень вкусный». Старушка улыбнулась и не ответила. Она плохо говорила по-русски. От Кахиани Невская прошла на опытную субтропическую станцию и вернулась домой в сумерки, в те потийские сумерки, когда кажется, что огни висят в воздухе, отделяясь от ламп. Второй день не было дождя. Она шла по улицам, похожим на густые аллеи. В дощатых свайных домах пылали белые лампы. На мостовых валялось множество измятых роз. Буйволы, закинув на спину тяжелые рога, тащили по розам скрипучие арбы. Голубой вечер поднимался над морем. Он поблескивал в стеклах окон, и сквозь сады, сквозь мглу перекрестков и изгороди из колючих кустарников пронзительно сверкал маяк. Он напоминал планету, пойманную в черные сети садов. Около дома Невская увидела Христофориди. Он ловил связки лука-порея, вылетавшие из окна кухни. Елочка оттаскивала лук в сарай. Чоп швырял лук и ругался. «Поздравляю!» — крикнул Чоп Невской. «Вы теперь обеспечены луком до нового урожая. Стоп! Не входите в дом. Дайте проветрить». «Что случилось?» «А то случилось, что надо знать обычаи каждой страны. Вы хвалили кому-нибудь лук?» «Хвалила. Мамаши Кахиани». «Ну вот, так я и знал». Чоп рассказал, что 2 часа назад извозчик Шалико привез 10 связок лука и вывалил их на кухне. Дома были только дети. На расспросы Христофориди извозчик ответил: «Отстань, бича! Это подарок от старой Кахиани». Невская смутилась. Забыв о старом обычае, заставляющем Менгрела дарить все, что понравилось гостю, она неосторожно похвалила этот прекрасный лук. И вот расплата. «Это что?» — сказал Чоп, желая ее утешить. «Это невинное дело. Бывает хуже. При царской власти Менгрелия принадлежала князьям да Диане. Лодыри и пьяницы были классные, пропились и прожились в доску. Не на чем было даже спать, но когда приезжали гости, пускали пыль в глаза и дарили гостям крестьянских лошадей под видом своих. Своих у них не было. Крестьяне помалкивали и ждали, пока гости уедут. Потом они подкарауливали их на границах додиановской земли, отнимали лошадей и на всякий случай делали из гостей юшку, чтобы отбить у них охоту ездить к Додиане». На ужин пришлось готовить жареную баранину с таким количеством лука, что съесть его, если бы не подвернулся Сёма, было невозможно. Сёма приехал на один день из Челодит. Он уже работал у Габуни экскаваторщиком. Он виртуозно изображал, как шумит экскаватор, свистел, гремел языком и лязгал воображаемыми цепями. Ёлочка заглядывала ему в рот и смеялась. В тот вечер выяснилось, что Сёму зовут Джим Дерлинг, что он родом из Шотландии, и что однажды он чуть не погиб во время аварии парохода «Клондайк». В знак доказательства Сёма оттянул к низу тельник и показал на груди три синих пятна, похожих на громадные восклицательные знаки. Что это были за пятна, выяснить не удалось. Сёма по своей привычке уснул за столом, и его не трогали до утра. Фён. Чоп растер пальцами шершавые светлые листья и быстро отдернул руку. Пальцы горели, будто он прикоснулся к раскаленному железу. Чоп помахал в воздухе рукой и выругался. Вот чертова китайская крапива! Он думал, что боль скоро пройдет, но пальцы ныли все сильнее. Ему казалось, что боль переползает в кости и медленно сжимает их железными клешнями. Тогда Чоп испугался. Он быстро вышел за ограду плантации, оглянулся и тут только увидел выцветшую табличку «Не прикасаться к листьям голыми руками во избежание ожогов». «Дура», — подумал капитан Аневской, — «почему не предупредила?» Но тотчас же он спохватился и покраснел, как он, старый моряк, мог обругать женщину. Сам навязался ехать в выходной день в Супсу на плантации этого идиотского дерева. Значит, сам виноват. Никто его не неволил. Чоп был не только болтлив, но и любопытен. Невская рассказала ему об опытных посадках китайского лакового дерева. Из сока этого дерева делают великолепный лак. Он не тускнеет от времени и воды и не трескается от огня. Чоп вспомнил японские шкатулки. Они были залиты этим лаком, твердым, как прозрачная сталь. Из дальнейшего разговора с Невской выяснилось, что этот лак незаменим для окраски подводных частей пароходов. Это уже было по капитанской части, поэтому, когда Невская собралась ехать с Лапшиным в Супсу на плантации лакового дерева, Чоп напросился с ними, и его взяли. Боль усиливалась. Чоп засунул руку в карман и вышел на дорогу. Пыльный автомобиль дремал в жидкой тени старых акаций. Ни Невской, ни Лапшина не было. Капитан сел в машину и стал ждать. Он посмотрел на небо, и оно ему не понравилось. Стояло безветрие, но воздух с каждым часом становился все жарче. Красноватая муть, похожая на пыльную пену, висела над горами. Четвертый день не было дождя. «Как бы ни задул фен», — подумал капитан и вздохнул. «Ну и дьявольский климат в этой стране. Весь год дожди и ливни, весь год жарко и мокро, как в китайской прачечной. Но изредка задует фен, и, кажется, Аравия со всем своим зноем, самумами и безводьем обрушивается на голову». «Как бы ни было фена», — сказал капитан подошедшему Лапшину, — «пора ехать». Лапшин ничего не ответил и начал возиться в моторе. «Спесивый черт!» — подумал капитан. Рука в кармане тяжелела, будто в нее вспрыснули чугун. Чоп спросил. «Вы знаете, что такое фен?» «Ветер!» — ответил Лапшин. «Почему вас, старого морского волка, пугают такие пустяки?» «Попадете в фен, тогда догадаетесь». Подошла Невская. Она села рядом с капитаном. Лапшин сел у руля. Он опустил на глаза слюдяные очки и дал ход. Горячий ветер ударил в лицо Невской и растрепал ее волосы. Машина, дрожа от торопливости, неслась к громадным белым облакам на горизонте. Облака стремительно приближались, росли, подымались к небу, как горы. Внезапно машина ворвалась в них и бесшумно понеслась по сплошному настилу сухих акациевых лепестков. Облака оказались лесами вековых отцветающих акаций. Лепестки хлестали в переднее стекло машины и высокими вихрями неслись ей вслед. Леса мчались навстречу, как небывалая снежная гроза. Нечем было дышать от сладкого и густого настоя, заменявшего воздух. «Здорово!» — крикнула Невская. Лапшин прибавил газ. Лепестки залепляли глаза. Мутное солнце неслось по вершинам белых деревьев и ни на шаг не отставало от машины. Потом в машине что-то треснуло. Лапшин затормозил и полез ковыряться в моторе. Невская и капитан вышли. Они сели на сухом стволе акации и долго молчали. Солнце мигало в зените, и из белого стало багровым. «Чистая баня», — пробормотал Чоп, — «азиатский климат». Невская начала спорить. Она утверждала, что в Колхизе изумительный климат. Многие субтропики получают меньше тепла, чем Колхида. Зимы в Колхиде нет. Лето длится 6 месяцев, рост растений продолжается круглый год. Чего же он хочет? Около Поти в деревне Кодор на Рионе лежит европейский полюс тепла. Чоп насмешливо удивился. «Скажите, пожалуйста, а я и не знал. Здесь очень ровная температура, без резких скачков», — строго сказал Невская. «За некоторыми исключениями». «За какими?» «Задует через полчасика фен. Тогда узнаете. Интересно, как вы будете спасать от этого ветра ваши субтильные растения?» Субтропические растения капитан упорно называл субтильными. «Будем сажать ограды из высоких деревьев?» Чоп недоверчиво хмыкнул. «Если вас так интересует климат, то поговорите с Лапшиным», — предложила Невская. «Он работает над микроклиматом». «Это еще что такое?» — пробурчал капитан. Сейчас его не интересовали ни обыкновенный, ни микроскопический климат, ни черт, ни дьявол. Рука горела так, будто с нее сдирали кожу. «Готово!» — крикнул Лапшин. «Это просто», — сказала Невская, садясь с капитаном в машину. «Климат зависит от пустяков. Он меняется на расстоянии 100 метров. Вы не хмыкайте, это верно. В этом лесу свой климат, а в болотах, в 5 километрах отсюда, тоже свой, совсем особенный. В рытвине климат совсем не тот, что на поверхности земли. Вокруг рытвины. Перемена климата на небольшом расстоянии — это и есть микроклимат. Его важно изучить, особенно для субтильных растений». «Занятно», — промычал Чоп и вынул руку из кармана. Карман давил на кисть, и боль делалась невыносимой. Невская взглянула на капитанову руку и вскрикнула. Она схватила капитана за локоть. «Что у вас с рукой?» «Обстрекался об эту крапиву». «Какую крапиву?» «Да эту, китайскую». «Как же так?» — крикнула Невская. «Там же всюду висят предупреждения по-грузински и по-русски. Что вы, мальчик, ведь это опасно!» «Отрежут, что ли?» — спросил капитан зло. Невская нагнулась к Лапшину и крикнула ему. «Давайте полный ход. Он, оказывается, обжег руку, а китайское дерево. Надо скорее в город». Лапшин оглянулся, блеснув очками, и дал полный газ. Мохнатый пиджак топорщился на его узкой спине. Машина вырвалась из леса, и в это время им в лицо стеной ударил фен. Капитан быстро нагнулся, чтобы спрятать голову за переднее сиденье. Невская отвернулась. Ветер горячей ватой закупорил ей рот и ноздри. В ураганах красноватой пыли она увидела и запомнила на всю жизнь первый жестокий удар фена по акациевым лесам. Фен одним взмахом снял с деревьев, как мыльную пену, море белых цветов и поднял их в слепое небо. Ветер шел с такой стремительной силой, что, казалось, оставлял в воздухе пустоты, нечем было дышать. В эти пустоты со свистом и шорохом всасывалась горячая пыль. Смерчи несли, перегоняя друг друга. Дороги не было видно. Лапшин сбавил ход, обернулся и крикнул. «Надо вернуться в лес, там тише». «Не надо возвращаться», — Невская схватила Лапшина за плечо. «Не смейте поворачивать». Лапшин пожал плечами и подчинился. Сумасбродная женщина. К чему столько шуму из-за пустячного ожога? Машина с трудом прорывалась сквозь раскаленный ветер. Чоп вполголоса ругался, пыль слепила его. Рука набрякла и, казалось, не в груди, а в этой проклятой руке тяжелыми рывками билось сердце. Чоп не первый раз попадал в фен. Пересиливая боль, он сказал Невской: «Ничего, пыль сейчас пройдет, гораздо хуже температура». Невская не поняла, о какой температуре говорит Чоп. Она взяла его здоровую руку, думая, что у капитана жар, но Чоп помотал головой: «Нет, у меня все в порядке. Вы разве не чувствуете, как скачет температура?» Тогда Невская заметила, что ветер с каждой минутой становится все жарче и жарче. У нее мелькнула дикая мысль, что если так пойдет дальше, то они сгорят. Ветер сожжет их, как сжигает листья на деревьях. Во рту пересохло, хотелось пить. Красная мгла кипела на головокружительной высоте и перехлестывала через солнце. Удары ветра швыряли солнце, как футбольный мяч. Оно то исчезало, то снова проступало кровавым диском за бешено струящейся мглой. Капитан посмотрел на небо и глухо пробормотал: 60 метров в секунду. «Что?» — крикнула Невская. — «Там, наверху, ветер лупит со скоростью 60 метров в секунду, хуже тайфуна. За час фен поднимает температуру на 25 градусов». Пыль прошла, и перед глазами Невской неожиданно возникла совершенно новая страна, как бы залитая заревом далекого пожара. Горизонт лежал в кирпичной мгле. Свет стал желтым. Такие ландшафты Невская видела на выцветших от столетий картинах старых мастеров. Лопнула задняя камера. Лапшин остановил машину. Он вытер пот, снял пиджак и швырнул его себе в ноги. «Мы сгорим!» Лапшин со злобой ударил по кузову машины. Краска, треснувшая от жары, посыпалась кусками. Через минуту лопнут все камеры. Они и так ни к черту не годятся. «Сколько до города?» — спросила Невская. 10 километров. Невская отчетливо вспомнила весь путь. Надо было проехать 2 километра по берегу моря у самых волн, иного пути не было. Потом переправиться на пароме через реку Купарчу, а оттуда до города останется 7 километров. «Сворачивайте к морю», — сказала она Лапшину. «Поедем по воде. Прибоя нет, ветер дует с берега. Вода спасет камеры». Лапшин махнул рукой. «Дайте отдышаться». Все молчали. Машина стояла около зарослей ольхи. Листья чернели и свертывались. Палящий ветер срывал их и уносил в море. Капитан стонал, если бы хоть каплю воды, чтобы помочить руку. Невская в оцепенении смотрела на ольху, облетавшую у нее на глазах. Когда выехали на серый пляж, машина забуксовала, лопнула вторая камера. Лапшин скрипел зубами и вполголоса ругался. Он ненавидел сейчас капитана и Невскую, ненавидел за то, что они ничего не делают, тогда как он дуреет от бензинного перегара и должен возиться с машиной. Он проклинал Колхиду и поймал себя на злорадной мысли, что из субтропиков ничего не выйдет, и первый же фен оставит от лимонных лесов грязный пепел. Лапшин обернулся к Невской и со злобой посмотрел на ее бледное лицо. Она ответила ему таким же взглядом. Глаза ее даже сверкнули синим огнем. «Как у кошки», — подумал Лапшин и сказал с недоброй усмешкой. «Напрасно мы с вами стараемся. Вы думаете, не доедем?» «Конечно». Мгла летела в лиловое горячее море. На горизонте она сгущалась, и цвет ее из красного переходил в черный. Море было пустынно. В километре от Копарчи лопнула 3-я камера. Дальше ехать было нельзя. Пришлось бросить машину и идти к парому пешком. Невская волновалась. Что если паром стоит на противоположном берегу реки? В такой ветер перевозчики ни за что не решатся перегнать его на этот берег. Фен превратил землю в камень. По ней ползли звездчатые трещины. Утром, когда они ехали к Супсу, эта земля была влажной и оседала под колесами машины. Капитан шел рядом с Невской и, пересиливая боль, пытался с ней заговорить. Он хотел успокоить ее и врал, что рука болит меньше. Внезапно он сделал открытие, что впервые видит эту женщину как следует. До сих пор в его мозгу крепко сидело представление о женщине-ученом, как о хилом, заучившемся существе, начисто лишенном женских качеств. Может быть, из-за этого предубеждения капитан никогда не только толком не говорил с Невской, но ни разу не рассмотрел ее как следует. Сейчас он глядел на нее с изумлением и некоторой долей благодарности. Он видел бледную решительную женщину с легкой, как будто раздраженной походкой, видел темные недовольные глаза и прядь красноватых волос, падавших на пыльную щеку. Вышли копарчи. Ветер нес над водой пену и брызги. Невская облегченно вздохнула. Паром стоял у этого берега, но вокруг не было ни души. Капитан намочил руку в речной воде. Сделалось легче. «Ну, поедем», — сказала весело Невская и подошла к парому. — Весла на месте. Лапшин обернулся к ней и в упор посмотрел в глаза. — Я не думал, — сказал он спокойно, — что от фена люди так быстро сходят с ума. Обычно только на второй день начинается беспричинное озлобление, а на третий день человек лезет в драку, на четвертый день фен стихает, и душевное равновесие восстанавливается, так говорят старожилы. Невская выпрямилась. «Что это значит?» «Это значит, что переправляться нельзя. В лучшем случае паром унесет в море, в худшем — потопит». «А что же, по-вашему, делать?» «Ждать». «Ждать нельзя!» — крикнула Невская. «Вы сами знаете, что это может кончиться плохо!» Лапшин пожал плечами. «Спросите капитана, он опытнее нас в этих делах». Чоп посмотрел на реку. Риск, конечно, большой. Река катила коричневые волны, шумела и вихрилась от брызг. Ветер валил наземь прибрежные кусты и хлестал их ветками по зеленой воде. Он как бы сёк воду. Чоп забыл о руке. Старые морские традиции, прекрасные и полузабытые законы кораблекрушений вдруг овладели им с прежней силой. Первыми спасают с тонущих кораблей детей и женщин. Нельзя подвергать риску женщину из-за обожженной руки. Черт с ней, с рукой. Ничего ей не сделается. Поэтому он сказал, переезжать рискованно. Лучше подождать. Рука у меня болит гораздо меньше. «Вы врете, Чоп!» — крикнула запальчиво Невская. «Зачем вы врете? Рука у вас посинела. Едем сейчас же». «Есть!» — сказал растерявшийся Чоп. «Едем сейчас же». «Ну?» Невская обернулась к Лапшину. Лапшин молчал. Он вытер рукавом рубахи лицо, рукав стал черным. «Он грести не может», — Невская показала на капитана. «Я одна вряд ли справлюсь. От вас зависит все». «Я не поеду», — спокойно ответил Лапшин. Невская побледнела. «Трус!» — крикнула она, и на глазах ее появились слезы. «Теперь я знаю, что значит ваша высокая порядочность ученых. Чоп, поедемте!» Лапшин повернулся и медленно пошел к брошенной машине. Он даже насвистывал. Невская и Чоп сдвинули тяжелый паром. Капитан молчал. Потом он посмотрел вслед Лапшину и пробормотал. «Ну его к свиньям!» Невская гребла. Чоп греб одной рукой, закусив губу и сдерживая стоны. Берега закружились перед ним серой каруселью. Ветер свистел в веслах и вырывал их из рук. Он сорвал берет с Невской, и ее красноватые волосы развивались по ветру, как необыкновенный флаг. Волны с размаху били в низкий дощатый борт. Больной рукой Чоп отливал воду. Невская промокла до нитки. Было видно, как все ее мускулы напряглись в нечеловеческом усилии. «Откуда у женщины такая сила?» — подумал капитан. Он не спускал глаз с устья реки. Оно быстро приближалось. Там сшибались грязные буруны и бесновалась вода. Как бы ни затянуло в море. У Невской сильно кружилась голова. Она до крови прикусила губу. Порыв ветра вырвал у нее весло. Паром качнулся. Капитан увидел, как деревья на берегу испуганно пригнулись к земле. Шел жестокий удар ветра. «Вот теперь амба», — пробормотал капитан. Брызги ослепили Невскую, но она все же поймала весло и продолжала грести. Минуты тянулись нескончаемо. Капитан оглянулся и увидел совсем недалеко от парома берег, шалаш паромщиков и двух рыбаков. Они стояли по колени в воде. У одного в руках был багор. Когда рыбак зацепил паром, капитан крикнул Невской: «Теперь спасены!» Он совсем забыл о руке и только на берегу снова почувствовал боль. Молодой рыбак в трусах насмешливо посмотрел на капитана. «Что, коцо, немножко сошел с ума от этого ветра? Видно, моряк, а делаешь глупости, еще и женщину с собой посадил». «Брось, дружище!» Капитан здоровой рукой похлопал рыбака по спине. «Приходи ко мне в порт. Есть шашлык, есть маджарка. Выпьем за спасение». Рыбаки засмеялись. «Как ветер стихнет, перевезите того свистуна», — капитан показал на Лапшина, возившегося около машины. «Можно». Пошли в город. Шли берегом, вдоль серых дюн. Они защищали от ветра. Невская долго шла молча, потом отвернулась и заплакала. Чоп растерялся. Он ругал Фен за то, что этот ветер доводит людей до истерики. Фен дул с прежним тугим напором. Снова странный ландшафт. Сухой и опаленный пожаром открылся перед ними. Капитан вспомнил, что только перед затмением бывает такой хмурый свет и такое аспидное небо. Вдали темнели сады Поти. Фен не тронул их. Они были защищены стенами чинар. «Послушайте», — сказал капитан, — «они его перевезут. Ну что за беда, если он денек поголодает? Какой вы чоп, чудак! Да пусть сидит там хоть 3 дня! Что же вы плачете? Потому что мне было страшно». Этого уж Чоп не мог понять. Он решил проглотить язык и молчал до самой больницы, где вдруг снова начал ругаться и проклинать лаковое дерево.